Раздел 5. Избрание Батория. Иван еще раз попытался начать игру, но на этот раз без достаточной ловкости. Опричнина в этот момент уже вскружила ему голову. Он принялся писать отдельно польской и литовской знати. Одним он рекомендовал Эрнеста, угрожая жестокой местью, если они будут поддерживать ставленника султана Батория. Другим он предлагал себя то в качестве короля, то в качестве государя, который будет владеть Литвой, уже отделенной от Польши. Новосильцев, которому, наконец, было разрешено ехать дальше, укреплял Ивана в заблуждении. Хаткевич и Радзивилл объявили московскому послу, что они ни за что не хотят избрания Абатуры, только лишь потому, что ничего не видели со стороны царя. Иван решил, что дело его еще не проиграно. Нунци Лаурео в апреле 1576 года сообщал в Рим, что новые выборы, по-видимому, неизбежны благодаря разделению голосов, и что при создавшихся условиях кандидатура Ивана имеет больше шансов на успех, чем кандидатура Эрнеста. Иван, как и Максимилиан, терял драгоценное время. Император вел сношения с поляками, а царь послал в Вену князя Захара Ивановича Сугорского возобновить прерванные можайские переговоры. Пользуясь этим, Абатура спешил в Варшаву, чтобы там короноваться. Иван не терял надежды расположить императора к общим действиям против узурпатора. Но когда с Максимилианом заговаривали о Польше, он неизменно вспоминал о Ливонии. После смерти императора, случившейся в том же году, его преемник Рудольф держался той же тактики. О законном избрании на польский престол теперь уже не приходилось мечтать. Царь опять вернулся к ливонской проблеме. Ему казалось, что разрешение ее теперь может совершиться более успешно. Баторий был уже королем. У него, как и Генриха Валуа, было много дел в своем государстве. В Данциге вспыхнул мятеж. Этот город отказывался признать вновь избранного короля, что осложняло положение Батория. Удар, нанесенный Францией в Варшаве, ослаблял ее положение и в Стокгольме. К Ивану вернулись блестящие способности политика. Год назад, желая развязать себе руки в Польше, он заключил странное перемирие со Швецией. По его условиям, враждебные действия прекращались только в Финляндии и в Новгородской области. Иван осадил Пернау, важный стратегический пункт, предоставленный Сигизмундом Августом его корсаром для стоянки. При осаде Иван потерял 7 тысяч человек, но город был взят. Затем были взяты Гельмен, Эрмес, Ружен, Пуркель. Теперь, оставив поляков в стороне, Иван вернулся к своему старому плану, состоявшему в том, чтобы прежде всего справиться со шведами. Он двинулся в Эстонию. Через несколько недель, весной 1576 года, Лиаль, Лоде, Фикель, Гапсель сдались без сопротивления. Эзель был опустошен. Падис сдался после месячной осады. Шведы безуспешно пытались взять его обратно. Но скоро настал конец этим победам. В 1577 году русские войска под начальством князя Мстиславского и Шереметьева подступили к Ревелю. После шестинедельной осады им пришлось отступить перед геройским сопротивлением шведов. Шереметьев был убит. Иван решил, что ему нечего упорствовать. Можно было в крайнем случае поделиться добычей с таким соперником, который ни за что не хотел уступить своей доли. Тотчас же, собрав свои войска в Новгороде, он сам повел их в поход. Но уже не возобновлял неудачные попытки взять Ревель, а напал на польскую Ливонию. Вся область, за исключением Риги, в несколько дней оказалась в руках завоевателя. Торжество его было ужасно. Мстя за двойное посрамление под Ревелем и в Варшаве, Иван дал волю своей ярости. В Ленвердене он велел ослепить старика-маршала Гаспара фон Мюнстера. Затем его били кнутами, отчего он и умер. Карамзин. История. Том 9. Страница 465. Военачальники других городов подверглись четвертованию, были посажены на кол или изрублены топором. Амердене с одного берега Двины на другой в продолжении 4 часов можно было слышать крики 40 девушек, которых русские насиловали в саду. Форстен. Балтийский вопрос. Том 1. Страница 697. Новые подвиги Магнуса еще более вывели царя из себя. Иван готов был заподозрить своего союзника в тайном соглашении с Польшей. Это свидетельствовало о прозорливости Ивана. Но король Ливонии еще не дошел до этого. Он только видел, что ливонцы, делая выбор между ними и царем, останавливались на меньшем зле. Пользуясь таким настроением, Магнус начал действовать самовластно. Он хотел создать себе положение настоящего короля. Без всяких приказаний царя он занял Кокенгаузен, Амераден, Ленверден, Ронебург и Вольмар. Тоже ожидала и Дерпт. Магнус стал настолько смелым, что даже потребовал от русских не беспокоить его верноподданных. Он действовал точно во сне, но тем неприятней было его пробуждение. Иван направился к Кокенгаузену и там казнил 50 немцев из свиты короля. После этого он приказал Магнусу явиться к нему. Злополучный король попробовал было завязать с Иваном миролюбивые переговоры, но царь велел высечь его послов и вновь повторил свое приказание. На другой день Магнус был у ног Ивана. «Глупец!» — воскликнул царь. — Я тебе принял свою семью, одел, обул, а ты восстал против меня. После этого он приказал запереть Магнуса и продержал его в лачуге на соломе несколько дней. Оставив Амераден, где войска чинили насилие, он потащил его за собой в Венден. Город сдался. Гарнизон крепости взорвал себя. Иван приказал посадить на кол одного из знатных пленников, Георга Вике. Из Вендена Иван направился со своим пленником в Дерпт, готовившийся к печальной участи. Но, вопреки ожиданиям, Иван помиловал город. Чувствуя себя полным победителем, он склонен был к мягкости. Был прощен и Магнус. Ему даже было предоставлено несколько городков. Он должен был заплатить царю 40 тысяч золотых флоринов, однако у него не было ничего. Скоро последний оплот его эфемерного королевства, Оберпален, оказался в руках шведов. Это было концом фантастической авантюры Магнуса. Он бежал в Пильтен и передался со всеми своими задвинскими владениями, принадлежавшими ему только номинально, Баторию, отказавшемуся, однако, заключить с ним какой-нибудь окончательный договор. До самой своей смерти в 1583 году он жил в бедности. Порой ему помогали то брат его, курфюрст Саксонский, то польский король. Несчастная вдова его, о которой Фридрих II говорил, что ее можно сделать счастливой несколькими кусками сахара и яблоком, возвратилась в Москву и в царствование Федора умерла вместе со своей дочкой в Троицком монастыре. Иван скоро убедился, что он сделал большую ошибку. Он думал, что уже окончательно разделался с поляками и что теперь нужно только сговориться со шведами. Но следовало поступить наоборот. Первоначальный план Ивана был более верным. Баторий, вероятно, охотно согласился бы на мир. При его вступлении на трон образовался заговор, имевший целью вручить ему венгерскую корону. Для трансильванского воеводы Венгрия была дороже Ливонии. Но Иван своими нападениями заставил Батория забыть об этой соблазнительной перспективе, чего тот никак не мог простить. Да к тому же в противном случае и положение его в Варшаве пошатнулось бы. Счастливый соперник должен был принять вызов, брошенный Москвой. Обеспечив себя со стороны Данцига покорением этого города, он решил бросить на весы судьбы свой меч, свой гений и свое счастье в выскочке, добившегося короны. В оправдание политики Ивана можно сказать, что ни в прошлом Польши, ни в деятельности ее нового главы ничто не предвещало того резкого перехода к наступлению, которое обрушилось на московское государство как буря, в тот момент, когда Польша и Россия только начали оправляться от пережитого внутреннего кризиса. Влияние внутренней смуты, без сомнения, было значительно и оказало свое влияние как на ход борьбы, клонившийся к концу, так и на ее развязку. Теперь нам еще нужно выяснить, что ослабило и обезоружило Ивана в пределах его собственного государства.